толпа меня и официально представил, как престарелой королеве. Она, наверное, и сама догадалась, кто есть сей юнош, но до официальной церемонии меня как бы не замечала. А тут приветливейшим образом улыбнулась своим иссохшим, почти уже безгубым лицом и пристально оценивающе оглядела. Как-то слишком пристально, слишком оценивающе. Что-то она про меня знала, чего я сам, быть может, не знал. И знал, разумеется, со слов Семагина. Больше неоткуда. Потому что когда немного позже я, словно бы невзначай, упомянул ее имя в разговоре с мамой, оказалось, что мама хоть и знает ее имя от па Семагина, сама с нею не встречалась ни разу. Похоже, мама и не подозревала, что чем-то этой Александре Никитишне обязана. Приходилось верить па Семагину на слово. Впрочем, если ему не верить, то кому вообще? Разумеется, со слов па Семагина. Это мне тогда разумелось. Сейчас я знаю, что ничьи слова ей не были нужны. Она знала все сама. Наверное, уже в тот день она положила на меня глаз. Любопытство во мне взыграло с первого визита. Я не мог понять, какие отношения связывают па Семагина и эту гордо умирающую почти старуху. Знакомство по бывшей работе? Не похоже. Я знал, что когда па встряхивает своей невеликой стариной и выходит на контакт с кем-нибудь из бывших коллег, они так заводятся, что через 5 минут нормальному человеку в разговоре их не понять ни слова. И на бывшую школьную учительницу не похоже. О чем говорить с бывшей учительницей? Во-первых, рассказывать о своих нынешних достижениях ей, и во-вторых, узнавать о расползшихся по своим отдельным жизням одноклассниках от нее. Здесь этим тоже не пахло, и уж совсем невозможно было предположить, скажем, некую застарелую боковую любовь, или, по крайней мере, роман, от которых, скажем, остались вполне искренние дружба и уважение. Беседа шла такая в полном и первозданном смысле этого слова «светское», что теперь даже не вспомнить, о чем говорилось. Похоже, им просто нравилось быть друг с другом, и они аккуратно, не спеша прихлебывали кофеек и обменивались мнениями, скажем, о погоде. О политике не было ни слова, я это помню, потому что меня это порадовало. Зато, кажется, долго говорили о травяных чаях, и о том, какой сбор от чего, и какой при этом вкуснее пьется. Я еще подумал тогда, а па на высоте! Хотя тема для него была несвойственная, так мне показалось. Во всяком случае, со мной он никогда не разговаривал о чаях. К счастью для меня, я бы такой разговор поддержать не сумел.